Варшавский. Товарищи, вопрос сводится к тому, о чем мы уже все спорили, об оценке момента. Ведет ли объективный ход революции к Думе или к восстанию? Вся разница состоит в том, что Дума, по мнению Плеханова, может сыграть и сыграет роль конвента Великой Французской революции. Но я думаю, что это иллюзия, что в России нет элементов для создания из Думы конвента. Значит, если революция будет развиваться дальше, то центр ее будет не в Думе, а в восстании. Здесь спорили о значении декабрьского восстания, называли его поражением. Если смотреть на это восстание не с военно-технической точки зрения, а с точки зрения развития объективного хода революции, то это восстание было поражением царизма, а не революции. Поражением народных иллюзий о царизме. Пока все. Постарайтесь, хоть сократив, дать в номер эту корреспонденцию. Подчеркните, председательствующий поставил на голосование резолюции большинства и меньшинства. Прошла резолюция Плеханова и Дана. Увы, это сплошная партийная арифметика, а с арифметикой в век механики трудно. Жизнь следует рассчитывать по законам высшей математики. Уповать на Думу, я совершенно согласен с Лениным, недальновидно и несерьезно. Стук в дверь был мягкий, осторожный, словно кошка прикоснулась подушечками, убрав коготки. Дзержинский удивился. Недавно слышал часы на ратуше. Отзвонили полночь. Подумал было, что заглянул Варшавский. Может, что срочное? Получил какую корреспонденцию из Польши? «Это ты, Адольф?» — окликнул негромко. «Входи, не заперто». Дверь открылась. На пороге стоял Витольд. Бомба, член ЦК ППС. Дзержинский схватывался с ним в ту еще пору, когда Бомба стоял на распутье, раздумывал, куда повернуть, к левым национальным демократам или к социалистам. Выбрал Пилсудского, пошел в террор. В Женеве, рассказывали, сблизился с Савенковым. «Здравствуйте, товарищ Жичковский». «Здравствуйте, товарищ Бомба. Простите за поздний визит». «Ничего, я уж почти закончил работу, входите». «За вами здесь смотрит товарищ Юзеф. Я знаю. Заметили Филеров? И это тоже. Известно вам, что настоящая фамилия Грумана, который привез сюда Леопольда Ираховского, покойного ныне, Глазов? Спасибо за информацию. Адрес его известен? Пока нет. Если очень нужно, постараюсь выяснить. Мы готовы помочь вам. Пришли разговаривать? Да, товарищ Юзеф. Пришел по уполномочению моего ЦК». «Пришел разговаривать с вами, пришел просить вас, быть может, последний раз. Одумайтесь». «Я не совсем понял вас, товарищ Бомба. Мы знаем, что завтра на съезде у русских будет решаться вопрос объединения с поляками». «Кто вам сказал об этом?» «Товарищ Юзеф, моя партия умеет работать, вы это знаете. Да и с Глазовым мы, а не вы, смогли выявить его здесь». «Так вот, завтра на съезде будет стоять этот вопрос. Я уполномочен просить вас, не предпринимайте этого шага. Удержите Адольфа Варшавского, вы это можете, товарищ Юзеф. Неужели вам мало того позора, который пришлось пережить на первых заседаниях? Вас же отшвырнули ногой, как котят. Неужели вы простили это унижение? 30 тысяч поляков, пусть даже социал-демократов, но поляков же, товарищ Юзеф, поляков просили принять в партию, а им отказали издевательски, хитро, коварно. Неужели вы решитесь и завтра на постыдное шествие в Коноссу?» «Вы смешно сказали, товарищ Бомба. Пусть даже социал-демократы. Странно, что вы пришли ко мне с этим. Неужели Пилсудский не рассказывал вам о моей позиции? Да и наши с вами схватки, товарищ Юзеф. Все может измениться. Все может пойти не так, как мы полагаем сейчас. Но одно должно свершиться. Должна стать Польша. Станет?» — согласился Дзержинский. — Уверен? Как же вы тогда будете смотреть в глаза полякам? В независимой Польше русская партия во главе с Люксембург и Дзержинским? Вы будете жить по русским паспортам, как иностранцы? Этого наша власть не позволит, товарищ Юзеф. Польша для поляков. Что будете делать с украинцами, белорусами, немцами, евреями? Как поступите с ними в вашей Польше, которая будет не для кого-нибудь, а для поляков, ясное дело? Либо они примут польскость как норму, Либо им придется туго. Польскость — это как? Я снова не понимаю. Католицизм? Польскость — это польскость. Неужто непонятно, товарищ Юзеф? Вы дворянин, в конце концов, вас не может не говорить кровь. Вы с ума сошли. Со страхом сказал Дзержинский. Вы просто-напросто сошли с ума, бомба. Я ушам своим не верю. Вы же социалист, как-никак. Мицкевича вы любите? При чем здесь Мицкевич? При том, что он дворянин, и это не мешало ему уйти в революцию, не мешало ощущать нашу особость, нашу боль и мечту, звать народ к борьбе, жертвовать собой, безбоязненно рвать с прежними друзьями во имя Польши. Товарищ Бомба,